Глава 20. Портал перенес звездную команду на луг, поросший густой травой и полевыми цветами. Возле наспех возведенной арки перехода чернел пятачок выжженной земли. Кто-то, не особо напрягаясь, расчистил заросли огнем, а вдалеке виднелся уже знакомый по инструктажу замок. Туда-то нам и нужно было попасть, а заодно сопроводить. Уловив колебания воздуха, резко взмыло вверх. И вовремя. На то место, где я только что стояла, приземлился тигр. Гад полосатый. Чуть не раздавил. За что и поплатился. Все-таки парализация в магической клетке — штука крайне неприятная. Зато сама клетка относилась к безвредным ловушкам. У меня даже сертификат межмирового образца имелся во избежание претензий со стороны организаторов испытания. Да, в Альгеор мы прибыли. Во всеоружии. Одних только антидотов, 10 видов. Жизнь подопечного было решено сберечь любой ценой. Я пустилась на землю, чтобы получше рассмотреть нашего внезапного пленника. И узнала полосатую, усатую, наглую морду. Это что за шутка? Похоже, что мне смешно. Да, безопасная и частичная парализация речи не отнимала. Так что кузен Феол ревел как тигр, которому прищемили... «Это фамильяр», — уверенно объявил Марк. Остальные члены команды тоже окружили клетку и теперь разглядывали нашего подопечного негабаритных размеров. «И как прикажете тащить его в замок? Да мы же упаримся клетку левитировать. Можем и уронить пару раз. Совершенно случайно. Но вдруг организаторы только этого и ждут, чтобы снять нас с испытания. Нет, не о том думаю». Если Феол оказался здесь, то... Быстро все друг друга проверили. Кого-то не хватает. Среди нас фантом. Пристально уставилась на Эллу. Это ты? А есть сомнения? Уже нет. Это действительно ты. Так, народ, как успехи? Я придирчиво осмотрела свою команду. На первый взгляд все было отлично. Маги и фамильяры выглядели отдохнувшими, собранными. И готовыми к приключениям. «Мы с Люком друг друга слышим», — отчитался Марк. «Нормуль». «Да, Рори?» — всхрапнул Алистер. «Что за странная проверка? На кой она нужна?» — фыркнула Висель. Я уже хотела рявкнуть на вредную ласку, как вдруг Лара заявила, что не слышит мысли речи своего фамильяра. Простейшая магическая диагностика подтвердила, что Висель не настоящая. А фальшивка растаяла. Стоило Рори окутать ее проверяющим заклинанием. «Обмен членами команд произошел во время выхода из портала. Если Феол у нас, а Висель пропала, то...» Внезапно небо над нами потемнело. Его прочертили яркие зигзаги молний. Громкий мрачный голос произнес. «Команда Эльгеора выбывает. Они не уберегли своего подопечного». «Висель!» — воскликнули мы с Эллой. «Вот придурки!» — зло рыкнул Феол. Я подлетела к клетке. «Что они с ней сделали? Спроси своего мага! Отвечай!» «Кузина, ты видишь на мне ум?» Наигранное недоумение Феола было таким же фальшивым, как когда он подкатывал ко мне и заверял, что жаждет подружиться. «Всегда!» «Вот всегда после этого я вляпывалась в неприятности!» «Кузина?» — удивленно подхватил Марк. «Да, ушастый. Вы встряли в семейные разборки. Если хотите, могу рассказать много интересного о вашем капитане. Та еще замухрышка и мямля». Сбросивший с себя оковы временной парализации Феол вальяжно потянулся. Быстро очухался. Надо бы ему еще добавить. Ребята были того же мнения. Я подскочила, как блохой ужаленная, заметив отсвет созданных пульсаров. «С ума сошли! Он же этого и добивается! Его команда вылетела, вот и нашу к тому же подталкивает!» «Какая умная девочка! И не скажешь, что тупая кошатина!» Феол выжидательно замер, но, убедившись, что нападать на него никто не собирается, принялся таранить прутья клетки. Зря он это. Изготовитель гарантировал, что она выдержит и танцующего мамонта. «И как мы его потащим в замок?» Заметно погрустнела Элла. «Никак. Только суньтесь. Руку откушу. Рррр». Фёл продемонстрировал внушительные клыки. «Ну и запах! Зубы надо чистить!» «А ты подойди поближе, кузиночка!» Всегда мечтал о щетке из кошки. «Извращенец!» — фыркнула я и окутала клетку звукоизолирующим барьером. «Хорошее решение!» — поддержал Алистер. «Предлагаю продержать его в изоляции до конца испытания». «Чучело-мяучело из него надо сделать!» Элла воинственно взмахнула жезлом. «Чучело не получится. Нам нельзя ему вредить». «В таком случае вариант один». Рори предвкушающе размял пальцы. «Что ты задумал?» Я встревоженно посмотрел на Алистера. «Ох, неспроста эта парочка строителей эту клетку нам сосватала». «Расслабься, капитан. Сейчас будет нам карманная киска в миске». Алистер прицокнул копытами. «В лучшем виде все сделаем». Рори двумя руками обхватил жезл. Зажмурился и затоптался на месте не хуже коня. «Мать моя лисичка! Надеюсь, Рори знает, что творит». «Не люблю кузена, но как-то не хочется быть ответственной за его нелепую смерть». Одна томительная секунда, другая. И волшебство свершилось. Рори сработал безупречно. Прямо-таки гордость взяла за нашего строителя. Магия воздействовала на клетку, а ее содержимое всего лишь подстроилось под новые размеры переноски, внутри которой уже скромно и тихо ревел крошечный тигр. Я отменила звукоизоляцию, выслушала, какие мы все плешивые да блохастые махинаторы, убедилась, что санкции за использованную магию нам не грозят, и скомандовала выдвигаться к замку. Несмотря на простоту, это испытание оказалось самым изматывающим. Все думали о Весель. Тревога гнала вперед, заставляла забывать об усталости. И мы были великолепны. Алистер и Рори щелкали ловушки замка, как орехи. Дейв и Сэм упокаивали местных призраков слаженно и надежно. «Изверги! Что творите?» — выл бородатый полупрозрачный дедок. «Ничего личного. Это всего лишь работа», — отбрил его Дейв. Элла и Люк были отличной парой. Атакующие и защищающие боевики прекрасно дополняли друг друга. Мы с Марком страховали наших неугомонных магов, а еще оберегали, как могли, Лару. Воительница возомнила себя бессмертной и так орудовала мечами, забив на оборону, что едва успевала защиту накладывать. В последнюю комнату замка ввалились, снеся дверь вместе с куском стены. Лара не хотела ждать, пока Рори разберется с очередной ловушкой. «Да вы напрочь отмороженные!» Донеслось из клетки переноски. «Вот кто так бьется?» «А что тебя не устраивает?» спросила я Фиола. Тот, как только мы попали в замок, притих и больше нас не отвлекал. «Вы даете магам верховодить, а должны их использовать». «Использовать, выкачивать? Какой же ты скучный! Сколько лет учебы тигру под хвост?» «Что ты хочешь сказать? Эй, я к тебе обращаюсь!» «Ха!» Я осторожно опустила клетку на пол и подала знак Рори. Тот довольно-таки быстро вернул ее в исходное состояние, так что разговор с Фиолом мы завершали на равных. Я подошла к прутьям и уловила движение справа. Это Элла встала рядом, готова уберечь меня в случае нападения. Верная, надежная подруга. «Мне жаль тебя, Фиол. Ты даже не представляешь, чего лишился». После Эльгиора мы вырвались на первое место. А вот команде Фиола победа больше не светила. Это могло стать огромной проблемой. Теперь эльгиорцам терять было нечего. Зато мы уже потеряли. Подлая атака психованных фамильяров из команды Фиола отправила Весель в лазарет. Конечно, целители могли по-быстрому срастить кости нашей ласки и поставить ее кое-как на ноги. Но Академия Карграда заявила официальный протест и потребовала заменить выбывшего участника. Вот если бы Весель травмировалась в ходе испытания, тогда это была бы исключительно наша проблема. А так вина лежала на организаторах Эльгиора. «Поздравляю! Карграду замену согласовали!» Альфред Снежный стремительно вошел в зал, довольно потирая руки. «Весель, адептка Зейн, не кисните. Ваши имена уже вписаны в историю Академии». «Да начхать на это! Я хочу добраться до твари, которые напали на моего фамильяра!» От мощного голоса воительницы завибрировали стены. Даже дверь хлопнула, «Ан нет. Это Альтерус присоединился к нам. А за ним робко вошел Кеннет с Соней на плече. Мстители в Каршане нахрен не нужны. Поэтому останетесь в Академии», — без лишних сантиментов объявил боевик. «Каршане будет сложно. Догадываетесь, почему?» Альфред снежно окинул нас внимательным взглядом. «Эльгиор жаждет крови». «Верно, Даниэлла. Так уж вышло, что последнее испытание дискредитировало и команду, и организаторов. Совет магов намерен направить в Академию Эльгиора проверку. И если слухи не лгут, в Эльгиоре выжимают магов». Тихо буркнул я. Кузен Фиол как-то хвастался. «Если фамильяры Эльгиора злоупотребляют своим положением, их руководству придется ответить по закону», — мрачно возвестил Альтерус. «Дело дрянь», — печально подтвердил Альфред Снежный. «Фамильяры могут потерять эту Академию». «Мне кажется, или мы все слегка забыли, что закрытие Академии Эльгиора не самая большая наша проблема», — вкрадчиво добавил Альтерус. «Предлагаю подумать о нашей». «Ах да, не с того начал». Снежно окинул присутствующих торжествующим взглядом. «Лорда Рэндалла оправдали. Дознаватели не смогли доказать, что он практиковал тайную магию в руинах и тем самым пробудил зверя. Зато Совет магов припомнил тайной канцелярии, что ее члены не пресекли возвращение Сайруса Гворда в Каршан. Дознаватели, в свою очередь, ведут себя так, словно все идет по плану, но убедительно просили меня проследить, чтобы члены звездной команды отправились в Каршан подготовленными. Так что, детки, все хорошо помнят темные времена. Мы их Орланду Деркинфольду сдавали, напомнила я. На что Альтерус довольно потер руки и кивнул. Да, наши детки готовы. Сегодняшнее погружение в ничто я ждала с особым трепетом, поэтому была слегка рассеяна на вечернем инструктаже и схлопотала несколько замечаний от Альтеруса. После собрания хотела сразу вернуться в свою комнату, но меня окликнул Кеннет и попросил уделить несколько минут. «Говорить здесь будем?» Народ потихоньку перемещался в оранжерею, где для лидеров турнира уже накрыли поляну. Преподаватели решили, что проще взять на себя организацию нашего досуга, чем потом разбираться, кто там что не то съел или выпил перед отправкой на подвиги. «Можем и здесь». Кеннет робко покосился в сторону Эллы. Та топталась у дверей и вопросительно посматривала в нашу сторону. «Дай посекретничать», — мысленно усмехнулась я. «Чур потом расскажешь. Ладно, я все понимаю. Тебя в оранжерее не ждать?» «Да уж». Элла знала о моей прошлой встрече с Рэндаллом в ничто и теперь не сомневалась, что я помчусь к себе, чтобы встретиться с любимым. Помчалась бы, если бы не Кеннет. Спокойно, Дэнни. Парень внезапно примкнул к финалистам межакадемического турнира. Понятно, что он нервничает и хочет переговорить с капитаном, то есть со мной. Сейчас я должна буду его выслушать и заверить, что он прекрасная замена. Дэнни, я влюбился в Соню. Что? Я замерла, сочтя, что мне послышалось. Она просто потрясающая. Не девушка, а космос. У нее в голове столько идей, что только диву даешься. Она понимает меня с полуслова, а я, как последний осел, даже не знаю, как она выглядит. Но все равно чувствую, что Соня прекрасна. Бух! Это мой хвост. Упал в обморок. Я была в шаге от того же. Кеннет, ты влюбился в сову? Восторженное выражение лица парня сменилось хмурым. «Не держи меня за идиота. Я знаю, что вы умеете превращаться». «Как давно знаешь?» Я быстро осмотрелась, а потом, на всякий случай, окружила нас звуконепроницаемым контуром. «Со второго посещения ярмарки. Нашел там книгу по фамильярам. Хотел во всем разобраться». «Какой умный артефактор!» — буркнул я. А потом лорд Рэндалл предложил мне смастерить артефакт, который позволил бы магу погружаться в ваше ничто. «Погоди, так ты создал эту штуку по просьбе ректора?» «И с использованием его личных разработок. Без них у меня ничего не вышло бы. Просто у ректора все руки не доходили создать прототип. А я смог. и там сблизился с Соней. Нет, я уже и без того подозревала, кем была та родственная душа, с которой Соня общалась весь семестр, но не представляла, как это проверить. После того, как друг и единомышленник Сони перестал появляться в ничто, она себе места не находила. А Кеннет не мог с ней больше видеться, потому что отдал артефакт Ренделу. Получается, архимаг знал заранее, что ему придется уйти, поэтому и попросил Кеннета заняться артефактом. О, Рендел! Желание побыстрее добраться до комнаты сделалось невыносимым, но я не могла бросить страдающего Кеннета. Если надеешься, что я сдам тебе внешность Сони, крупно ошибаешься. Это личное. Да, я понимаю. Могу только сказать, что она часто вспоминает фамильяра-артефактора, с которым обсуждала создание вечной огненной палочки. Так она обо мне думает. Я ей симпатичен. Мигом встрепенулся Кеннет. Не ты, а таинственный фамильяр-артефактор. А ты вроде как в Эллу влюблен. Кеннет густо покраснел и уставился себе под ноги. Элла — чудесная девушка, но с ней я себя чувствую. Поговорить с боевиком не о чем, да? Хмуро поинтересовалась я. Нет, не в этом дело. Она ко мне относится, как к верному оруженосцу. С ней я всегда на вторых ролях. Ага, а Соня с ним носится, как старшая сестра с несмышленым братишкой. Но Кеннет этого в упор не замечает. Завтра предстоит сложное испытание. Постарайся начать думать о нем. На лице Кеннета отразилась легкая паника. Парень явно вспомнил, что я еще и капитан команды. Да, конечно, чувства к Соне не помешают мне во время испытаний. Рада это слышать. А теперь, если позволишь, у меня есть важное незавершенное дело. Очутившись в коридоре, я малодушно набросила на себя невидимость. Просто чувствовала, что если кому-то еще приспичит поговорить со мной по душам, я его банально покусаю. Мне нужно было увидеться с Ренделом, обсудить сегодняшнее испытание и понять, что нас ждет в Каршане. Учитывая, что организацию доверили Тамагочи, задание будет каверзным и серьезным, как и сам господин Мак. Он точно постарается, чтобы мы задействовали все таланты и возможности. В своей комнате я не стала трансформироваться. Кошкой запрыгнула на постель, мысленно активировала ум и сразу же провалилась во мрак ничто. Эльгиор дискредитировал себя по полной программе. Подлой атакой на Весель возмущались многие. Другие же насмехались над идиотами, которые, зная о задании на сопровождение, все равно полезли в драку. На самом деле отличились всего два фамильяра. Но кого это интересовало? Виновата была вся команда. «Злорадствуешь, кошечка?» Огненный кот заслонил собой группу мельтешащих огоньков, чьи высказывания то и дело вспыхивали в темноте. Мое сердце ухнуло в пропасть, да там и замерло, в тревожном предчувствии. «Где он?» — тихо спросила я. «Не смог прийти, зато прислал меня. Притворись, что соскучилась». «Не могу, я вам не доверяю». Игривый тон зверя раздражал, как и то, что он упорно делал вид, что заботится и о Ренделе, и обо мне. Лучше бы сразу объяснил, что ему от нас нужно. Допустим, Рендел на какое-то время стал его магом и помог адаптироваться к новым межмировым реалиям. Но я-то зверю в друзья не набивалась. «Каршан позволил вашим магам задействовать все особенности этого мира. Император? Тадиус II одобрил план Тамагочи? Нет, кошечка, я не оговорился. Вашим испытанием заинтересовался сам мир. Рендел считает это добрым знаком. А вы? Что думаете вы о завтрашнем испытании? Я думаю, что тебе, кошечка, стоит проявить благоразумие и сняться с турнира. Но ты же не послушаешь доброго совета. Издеваетесь? Я капитан команды, и меня не напугать какими-то особенностями Каршана. Храбрая кошечка, готова на все ради тех, кто тебе дорог. Жаль, что у вас с Ренделом так мало времени. Что ты хочешь этим сказать? Огненный кот отпрыгнул в сторону и начал стремительно удаляться. Я бросилась следом. «Стой! Мы еще не договорили!» Но он рассыпался снопом искр. Зверь покинул ничто. Вечерние сборы прошли неспешно. Все-таки за плечами был опыт посещения трех миров. Я заставила членов команды навести порядок в рюкзаках и пространственных карманах. В жизненно необходимом не ограничивала. Просто попросила разобрать запасы, чтобы ими было проще пользоваться. Утром нас снова собрали на полигоне и еще раз дали посмотреть визитную карточку Каршана. И снова мое сердце забилось отчаянно при виде захватывающих картин с высоты птичьего полета. «Надеюсь, нас сегодня летать не заставят», — с опаской пробормотала Элла. «Это, — говорит владелица личной виверны». С улыбкой поддел ее Люк. «Моя тролла еще маленькая. Пока вырастет, морально настроюсь». Ребята весело переглянулись. «Надо же! А я, оказывается, пропустила момент, когда их хиткий обмен колкостями перерос в легкое потрунивание». Кеннет тоже это отметил и печально дернул уголком рта, после чего покосился на Соню. Та от его взгляда принялась судорожно поправлять очки над клювом, а потом громко поинтересовалась, что с ней не так. Перья торчат, стекла запачкались или еще какая напасть приключилась. «Все, пора выдвигаться. А то эти глубоко и не очень влюбленные меня в конец замучают».